right, but I was going to blow in this. И другим новостям. Биокомпания Саутбанка подверглась нападкам за эксперименты по выращиванию человеческих органов на лабораторных мышах. Фотография мыши с человеческим ухом вызвала волну протестов. Что? Ученые так уверяют, что их опыты помогут тысячам людей, которым требуется пересадка ушей или носов. Охренеть, блин! Используя законы генетики, человеческие хрящи мы можем подсадить души практически любую часть тела и ждать, пока она вырастет. А, доктор, а как насчет пениса? Пенис — это то, что мужчина засовывает в женскую вагину. А нет, да если я дам вам свой ДНК, вы можете вырастить для меня пенис на мышке? Вы не понимаете? Очень-очень дорого. Ты не понимаешь, не врачу ли пенис? Успех не гарантирован. Я отдам вам это денег. Мне нужно попробовать. Пожалуйста, я мужчина, запертый в женском теле. Мне нужен пенис. Ладно. Чтобы посмотреть, что можно сделать. Думаю, результат восприятия будет лучше, мисс Гаррисон. Мистер Гаррисон. Извините, мистер Гаррисон. Вашу ДНК скопировали, успешно подсадили мыши, и... Вот... ваш пенис. Ох ты, какой шикарный пенис. Да, действительно, потрясающий пенис. Мои поздравления. Когда мы готовы? Ну, ему надо немножко подрасти, но уже довольно скоро. Мне нужно пощипать, как мне ляжет в руку. I put some of these members up in med... It puts us up in members area.